Возвращение домой втроем. По пути Лкетинга предлагает подбросить двух воинов. Через 5 с небольшим часов мы добираемся до огромной реки Вамба. Она печально известна своими зыбучими песками, приходящими в движение даже при небольшом количестве воды. Много лет назад миссионеры потеряли здесь машину. Я останавливаюсь на краю крутого склона. В реке есть вода. Обеспокоенные масаи выходят и спускаются. Воды немного, от силы 2-3 сантиметра, и иногда встречаются сухие песчаные отмели. Но отец Джулиана предостерегал от спусков к реке, если в ней появится вода. Ширина реки метров 150. Жаль. Похоже, придется возвращаться в Вамбу. Один из воинов уже увяз по колено, другой всего в метре от него стоит на твердой почве. Лкетинга тоже пытается продвигаться вперед. Меня все это пугает. Я не хочу ничем и никем рисковать. Выхожу, чтобы поговорить с мужем, но он решительно забирает у меня напирай и велит ехать между двумя воинами на полном ходу. Я отчаянно пытаюсь отговорить его от этой затеи, но он не видит опасности. Он хочет вернуться домой. Если не на машине, то пешком, но я не могу вернуться одна на машине с ребенком. Уровень воды в реке медленно поднимается. Я отказываюсь вести машину. Лкетинга злится, отдает мне напирая, садится за руль и хочет ехать. Он просит у меня ключ, у меня его нет. Я думаю, что он в замке зажигания, потому что двигатель работает. «Нет, Карина, пожалуйста, дай мне ключ, заведем машину и вернемся в Вамбу», — сердито говорит он. Его глаза сверкают. Я иду к машине, чтобы проверить. Это какой-то бред. Двигатель работает без ключа зажигания. Я обшариваю пол и сиденье, но ключ, наш единственный ключ, исчез. Лкетинга обвиняет в этом меня. Разозлившись, он садится в машину и с ревом мчится прямиком в реку на полном приводе. Это уже просто глупо. От бессилия я начинаю плакать. Напирает тоже кричит во все горло. Рендровер тем временем въезжает в реку. Первые несколько метров все идет хорошо, разве что колеса немного проседают. Однако чем дальше, тем медленнее движется машина, а задние колеса все сильнее проседают из-за большого веса. Всего в нескольких метрах от сухой песчаной отмели машина, кажется, вот-вот заглохнет из-за пробуксовки. Я молюсь и плачу, проклиная все на свете. Двое воинов подходят к машине, приподнимают ее и толкают. Машина справляется с последними двумя метрами, и шины снова сцепляются с землей. Вдавив педаль газа в пол, мой муж одолевает вторую половину реки. Это, конечно, подвиг, но я не рада. Как можно вести себя настолько безответственно? Кроме того, мы потеряли ключ. Тем временем один из воинов возвращается и помогает мне перебраться через реку. Я тоже постоянно проваливаюсь по колено в песок. Лкетинга на том берегу гордо подпирает ландровер. Он требует ключ. «У меня его нет!» — возмущенно кричу я. Забравшись в машину, снова шарю повсюду, тщетно. Лкетинга недоверчиво качает головой и сам принимается искать. Это длится всего несколько секунд. И вот ключ уже у него в руке. Он затесался между сиденьем и спинкой. Как такое могло произойти? Ума не приложу. Но Лкетинга полагает, что это я спрятала ключ, чтобы не пересекать реку. Домой мы едем молча. Когда мы, наконец, достигаем Барсалоя, вокруг царит ночь. Конечно, первым делом мы идем в хижину матери. Боже, как она счастлива! Она берет, напирая на руки, и благословляет, плюя ей на ступни, ладонь и лоб, и молясь Энкой. Она обращается и ко мне, но я ничего не понимаю. Меня беспокоит дым, от которого напирая начинает кашлять. Но первую ночь мы остаемся у матери. Утром появляются желающие посмотреть на ребенка, но мать говорит, что в первые несколько недель девочку нельзя показывать никому, за исключением тех, кому она, мать, сама позволит ее показать. Я в недоумении, но ведь она так красива. Лкейтинга предупреждает, что нельзя говорить, что девочка красива, потому что это может принести несчастье. Незнакомым людям ее показывать нельзя, потому что они могут пожелать ей зла. С ума сойти. В Швейцарии люди с удовольствием делятся своей радостью от рождения малыша, а здесь мне приходится прятать собственную дочь или покрывать ее голову кангой, когда я выхожу из дома. Мне очень трудно все это принять. Вот уже 3 дня я безвылазно сижу с малышкой в темной хижине, в то время как мать стережет вход. Лкейтинга, между тем, собирается отпраздновать рождение дочери, по этому случаю забивают крупного быка. На празднике присутствуют несколько старейшин, они едят мясо и в знак благодарности благословляют нашу дочь. Я получаю лучшие куски, чтобы набраться сил. Ночью какие-то воины танцуют танец, посвященный мне и моему мужу. Конечно, после этого их тоже нужно накормить. Мать приготовила вонючее варево, чтобы защитить меня от новых болезней. Пока я справляюсь с этим напитком, все смотрят на меня и произносят «НКИ». От одного глотка этой смеси меня выворачивает наизнанку. Улучив момент, выплескиваю остатки в песок. На праздник также заглядывает ветеринар с женой. Их появление для меня как луч света. Мало того, они сообщают, что по соседству с ними освободился домик. Теперь я очень хочу новый дом с 2 жилыми комнатами и санузлом внутри. На следующий день мы перебираемся из этого решета в домик в 150 метрах отсюда. Сначала я делаю хорошую уборку, пока мать присматривает за нашей дочерью. Она так искусно прячет ребенка под кангой, что ничего невозможно заподозрить. Люди без конца приходят к магазину. Они хотят купить хоть что-нибудь. Магазин выглядит пустым и заброшенным. В кредитной книге не осталось свободной строчки. У меня снова нет денег на грузовик, а работать я пока не могу и не хочу. Так что магазин остается закрытым. Каждый день до полудня я занята стиркой грязных подгузников. Лодыжки ужасно болят. Так дальше продолжаться не может. Я ищу девушку, которая будет помогать мне по дому, особенно со стиркой, чтобы у меня было больше времени для напирай и готовки. Лкейтинга находит нам для этой работы бывшую школьницу. За 30 франков в месяц и стол она готова носить воду и стирать. Теперь я, наконец, могу наслаждаться общением с моей малышкой. Она такая красивая, веселая и почти никогда не плачет. Мой муж тоже часто подолгу лежит с ней под деревом перед нашим домиком. Постепенно я составляю себе распорядок дня. Девушка работает очень медленно, и я никак не могу найти к ней подход. Я замечаю, что моющее средство быстро заканчивается. Запасы риса и сахара тоже тают на глазах. Как только подгузник становится мокрым, напирая начинает кричать. Пытаясь понять, в чем дело, обнаруживаю, что у девочки покраснела кожица между ног. Мне становится не по себе. Призвав девушку, принимаюсь ей втолковывать, что нужно полоскать подгузники до тех пор, пока на них не останется следов от порошка. Девушка равнодушно смотрит на меня и говорит, что вряд ли найдется такой дурак, который будет по 100 раз на дню таскать воду за 30 франков. Взбешенная такой наглостью, я выпроваживаю ее. Лучше буду стирать сама.